Глава вторая. Бывший претор Алгис Вар, ставший благородным бароном Теллером, выглядел все так же крепким 40-летним мужчиной с умными глазами. Тому, что все пожилые соратники и наиболее заслуженные подчиненные Вики находились в возрасте расцвета сил, удивляться не стоило. Мощнейшее заклинание омоложения у повелительницы для того и имелось, чтобы поощрять им своих людей. А вот появление настороженности во взгляде начальника разведки было чем-то новым. Впрочем, для Вики это не являлось беномом Ньютона. Она уже поняла, что некоторые аспекты ее поведения в последние 5-6 недель вызвали у соратников немало вопросов. «Госпожа?» Барон Теллер учтиво поклонился. Он полностью так и не воспринял дружеское обращение к своей начальнице, во всяком случае при встрече. Хотя в процессе разговоров они достаточно легко общались, вполне по-свойски. «Не топчись на пороге, Алгис», – сказала повелительница ордена своему начальнику разведки. «Присоединяйся с твоим заместителем, мы как раз обсуждали тот вопрос, насчет которого ты прибыл». Она показала рукой на кресло, предусмотрительно заранее поставленное к столику ушедшей служанкой. «Что ты во мне разглядеть-то хотел? Или давно не видел?» «Прости, если я что-то не так...» «Да все так», – отмахнулась попаданка, лично наливая в кубок вино для своего соратника, севшего с прямой спиной, словно потомственный аристократ. «Рада твоему приезду и вижу, что ты уже наслушался обо мне разного, так?» Алгис приветливо кивнул Гнешу, которого не видел до этого почти столько же, сколько и свою повелительницу. Около 4 недель сделал несколько глотков из кубка и виновато улыбнулся. Отвечать сразу на вопрос своей начальницы опытный чиновник не стал. Вначале кратко поведал о том, как добрался из своего владения Теллер, где помимо штаба разведки ордена располагалась и одна из двух школ ассасинов. Бывший претор канцелярии Вьежского герцогства попытался было рассказать еще и о новости про подготовку молодых разведчиков, но под бесстрастным, наверное, как у рыбы, взглядом могущественной могини понял, что уйти от ответа не получится. «Слышать мне по должности полагается, госпожа». Он оставил вино и вытер губы рукавом, хотя попаданка все свое окружение и многих аристократов королевства уже приучила пользоваться платками. Барона Теллера в ее глазах оправдывало только то, что он квартировал в отдалении от своей госпожи, общался с ней в основном по переписке и был слишком сильно загружен работой, чтобы следить за модными веяниями. «Но при подъезде к твоей резиденции я не только услышал, но и кое-что увидел своими глазами. Ты проказненного на колу?» – скривилась попаданка. Барон, 2 года назад получивший по Викиной протекции из рук герцогини Урании Вьежской свой титул, медленно произнес, тщательно подбирая слова в нежелании расстраивать или обижать свою повелительницу. «Да, Вика», – он вновь протянул руку к кубку и отпил из него очередную пару глотков. «Я имел в виду тот труп, который красуется прямо на въезде в город, разросшийся вокруг твоего замка. Это ведь ты сломала нас всех, чтобы в орденских владениях не было жестоких казней. Это же ты резко сократила перечень преступлений, за которые полагается смерть. А сейчас... мне сказали, что того человека усадили на кол по твоему личному распоряжению и всего-то за сокрытие части, полагающейся с него подати. И это все в дополнение к тем новостям, что стали до меня доходить. Что-то случилось? Ты стала в нас разочаровываться? Госпожа, я... все мы готовы служить тебе с полной отдачей. Только хотелось бы знать, будут ли пересмотрены устав ордена и те порядки, которые тобой уже устанавливались?» Вика сжала ладонью коленку попытавшегося что-то сказать Гнеша и тем заставила его помолчать, а затем укоризненно покачала головой. «Знаешь, я вижу, что ты очень не хотел меня чем-то задеть». Она взяла с блюдца очищенный орешек, но есть его не стала, катая между пальцев. А вот взял и обидел. «Нет, Алгис, родной ты мой человек, ты сейчас всерьез думаешь, что я могла отправить человека на такую мучительную смерть из-за каких-то жалких налоговых недоимок?» Барон Теллер внешне сохранял невозмутимость, однако заинтересовался чем-то происходящим за окном. Облака там увидел или вершину южной башни, во всяком случае лицо он поворотил в ту сторону. «Мне так доложили», – слегка кашлянул Алгис. «Неужели мои люди могли ошибиться в столь простом деле?» «Не ошиблись, но сработали поверхностно». Попаданка дождалась, пока ее соратник вновь переведет свой взгляд на нее. «Не потрудились даже понять сути произошедшего. Завтра же распорядись их повесить». «Шутка! Ладно, извини. Я действительно последнее время не в духе. Эти святоши единого меня вывели из себя и порядком разозлили. А самое главное, я не знаю, что мне со жрецами делать. Гоняться за ними по всему континенту и морды бить? И ведь, сволочи, что-то же такое Федистулу, этому кровавому цинарскому императору, на уши навешали. Пришлось мне опять со своим магистром дипломатии расстаться». Кроме Дебора, успокоить упыря в Цинарии никто не сможет, ведь у меня большие виды на продвижение туда нашего ордена были. Вика пригляделась, не появится ли у Алгиса намек на усмешку. То, что благородный Викон Карлайтский не просто университетский советник и орденский магистр, но и любовник повелительницы, было секретом Полишинеля, а омоложенный, но старый и мудрый бывший претор сохранил невозмутимость. «Будем надеяться, что у магистра все получится», – добавила попаданка. Не имело смысла рассказывать начальнику разведки о том, как вызверились на орден доселе неприметные в политической и общественной жизни Алернии жрецы Единого, и все только из-за совершенно разумного и полностью оправдавшего себя запрета на посещение храмов, действовавшего весь период распространения язвенного мора. Алгис все это знал не хуже своей госпожи, и какие-то меры от пожертвований в храмы до попыток прямого подкупа высшего клира и завуалированных угроз в его адрес разведчиками и другими структурами ордена предпринимались. Однако говорить об успехе в умиротворении святош было рано. Ситуацию ухудшало то, что в отличие от Ордена Тени, только начинающего укрепляться в западных и южных государствах континента, церковь была структурой древней и распространяла свое влияние на всю Алернию. «Я не сомневаюсь, что Виконт отлично справится», – поддержал слова повелительницы барон. «Он ведь с собой еще и 4 прекрасных артефакта везет, лучших из тех, что изготовлены в магическом комтурстве госпожи Эрны». «Вижу, твои люди не такие уж и пропащие», – пошутила Вика. «Могут работать, когда захотят». «Да, с помощью дипломатических талантов и подкупа можно добиться гораздо большего, чем с одними только дипломатическими талантами. А насчет того казненного, так я тебе сама расскажу». «Мой замок и город вокруг него живут по моим личным законам, отличным не только от королевских, но и от орденских. Законы эти просты, как кирпич. Я здесь власть, и что хочу, то и ворочу. Только истязать кого бы то ни было из-за ерунды здесь не станут, это я точно говорю». Вика на коротке поведала своему соратнику историю, которую сама хотела поскорее забыть. Об одном мерзавце, истязавшем и насиловавшем молоденьких девушек, почти девочек. Такое издевательство над беззащитными не приветствовалось даже в этом жестоком средневековом мире. Вот только подонок был в своем праве. Его жертвы являлись бесправными рабынями, покупаемыми им на живом рынке акульего зуба. Многие об этом знали и осуждали, но вот по закону предъявить было нечего. Попаданка пришла в ярость, когда случайно узнала об этих творившихся безобразиях почти под самым ее носом. Торговец Ерглар, приехавший из Янинского герцогства, открыл кожевенную лавку в городе Тени буквально в 50 шагах от стен Викиного замка, и так владевшая ею после отъезда Дебора плохое настроение опустилась еще ниже. Возмущение не помешало Вики все устроить холодно-расчетливо. Она сразу же вспомнила историю с Аль Капоне, которого не смогли осудить за организованное им убийство и вымогательство, зато приговорили к огромному сроку заключения за неуплату налогов. Местные торгаши ничем не уступали бизнесменам родного Викиного мира в плане нежелания отдавать властям часть заработанного и находили массу уловок, чтобы обманывать мытарей. Не был исключением в этом вопросе и мразь Ерглар. К тому же в городе Тени на шалости налоговых уклонистов смотрели сквозь пальцы. Повелительница нужды в деньгах не испытывала. Эльф, друг Гнеша с Нюрой и заместитель Нойрана Фулина, начальника орденской контрразведки, за полдня добыл достаточно свидетельств и улик, чтобы привлечь Ерглара к ответственности. Любитель истязать девочек рассчитывал отделаться довольно легко, небольшим штрафом, но не учел, что все судебные решения во владении Тени принимает сама повелительница. Вике пришлось впервые присутствовать на казни человека, приговоренного к мучительной смерти ею самой. Она досмотрела всю эту жуткую процедуру от начала до конца и ни капли жалости или сочувствия к подонку при этом не испытала. «Раз уж ты позволяешь мне не вешать своих людей из местного отделения», с серьезным видом произнес Алгис, «то разреши мне их наказать хотя бы штрафом. Они и в самом деле должны были понять истинную подоплеку расправы с мерзавцем». «Делай, как знаешь», – согласилась Вика. «Давай приступим к делу. Только ты не сильно голоден. Может, распорядиться бодать что-нибудь более существенное к этим легким закускам?» «Нет, не хочу», – помотал тот головой. «Спасибо, Вика. Мы сегодня поздно пообедали в придорожном трактире, так что я не успел проголодаться. Пусть он, молодежь, сил набирается». Алгис поощрительно подмигнул Гнешу, который во время недолгой беседы сестры и шефа успел подъесть почти половину поданных рабыней закусок. «Позволь сначала узнать насчет Нюры и других ассасинов». «Отбой. Мои тайные универсальные убийцы на Торпецию не отправляются». Повторять барону Теллеру то, что она до его прихода объяснила брату, Вика не стала. Теперь это уже роли не играло, да и колол еще ее в душе стыд за едва несовершенную грубую ошибку, избежать которой удалось только благодаря случайности. Вика так и не избавилась от Харун-аль-Рашидовской привычки, никем не узнанной, иногда путешествовать по дорогам и поселениям Датора, а один раз, уже в этом году, побывала в соседнем королевстве Глерк. Путь проделала не близкий, ну да пространственная магия позволяла ей за свои недолгие отлучки преодолевать большие расстояния. В последний раз, когда она решила проехаться верхом до Нериса, небольшого городка на западе Аминского графства, владений умницы Нальи, с Викой увязался и брат, как раз к тому времени вернувшийся из морского путешествия с адмиралом Ченком. Подруги в Нерис, попаданка и Гнеш остановились в небольшом трактире, во дворе которого и увидели пару молодых парней и девушку чуть их помоложе. То, что Вика легко разглядела под масками молодых небогатых дворян и служанки выпускников школы ассасинов, это было еще, что называется, полбеды. Она все же получившая от сущности уникальные способности имба, а вот то, что и Гнеш с одного только взгляда признал своих боевых товарищей, хотя ни разу с ними не встречался, вот это уже было совсем плохо. Попаданка тогда сразу поняла, какой беды чуть не натворила, собираясь отправить на Торпецию парней и девушек-ассасинов. Вика считает, что у того Олега наверняка есть такие же обученные люди, как и мы, вылез с пояснениями Гнеш. Тут понятно, ему же надо выслуживаться перед своим непосредственным начальником. Они могут нас разгадать по моторике движений. Мы их тоже, конечно же, опознаем. Но там ведь нам необходимо быть незаметными, а не им. Так что...» Под насмешливым взглядом Вики брат замолчал. Алгис задумчиво потер переносицу и, поняв смысл сказанного своим заместителем, хмыкнул, признавая аргумент убедительным. «Раз уж прозвучало это имя...» Вика закинула ногу на ногу и обхватила обтянутую шелковой тканью дорогого платья коленку с цепившимися в замок руками. «То давай подобьем, что нам известно про этого Олега к настоящему времени». Она прикрыла глаза, давая понять, что готова выслушать доклад, над которым ее департамент разведки работал последние недели, сводя воедино сведения, главным образом полученные от засланных в позапрошлом году на Торпецию двоих соглядатаев и от присоединившихся к ним чуть позже тройки агентов, переведенных туда с Валании, когда Вике стало ясно, кто тот самый второй избранник сущности. Впрочем, почти никакого эффекта от переезда разведчиков с одного материка на другой почти не было. Все равно больше трех четвертей полезных и любопытных новостей Вика и ее департамент разведки получали от 55-летней Лейсары Пан, чей физический возраст после омоложения был каких-то 42 года. Бывшая разорившаяся и опустившаяся торговка теперь весьма удачно торговала алернийскими специями, открыв свою лавку не где-нибудь, а в Растине, той самой республике первооткрывателей, мореходов и торговцев, родине замечательного парня и весовозка, спасенного Викой от смерти. Республика имела несчастье, правда, ее руководители этого еще не до конца поняли, перейти дорогу Викиному коллеге. Строго следуя указаниям повелительницы, ее агенты никого ни о чем касаемо Олега не расспрашивали, но земляк вел себя как слон в посудной лавке, так что и без вопросов многое о нем становилось известно. Достаточно было иметь только уши и, разумеется, понимание, о чем слушать и что передавать госпоже Тени зашифрованными посланиями через капитанов кораблей, связанных со штормом, личным Викиным главным уголовным авторитетом в королевстве Датор. Однако теперь такого слежения по попаданке стало уже мало. Уж больно кипучую деятельность развил второй или первый избранник сущности. Вики вспомнилось изречение Наполеона, что даже маленькие люди порой отбрасывают большую тень. Олег же, казалось, создал вокруг себя целый водоворот событий и перемен. Он влез в такое множество дел, что у его землячки это вызвало смесь чувств восторга, зависти, иронии и удивления. Как можно быть таким балбесом? Он что, теперь всю жизнь собрался воевать с врагами, которые будут отовсюду, со всех сторон на него агриться? Как бы то ни было, еще полгода назад Вика отдала распоряжение своему магистру войны Алику подобрать десяток наиболее преданных и толковых рыцарей. Именно с ними барон Тейлор сегодня прибыл в резиденцию Тени, и это они сейчас опробовали коньяк и дорогие вина в гостиной повелительницы, которые должны будут в самое ближайшее время двумя группами отправиться на северо-восток Торпеции в полуварварские лесные княжества, поставляющие своих нищих, но хорошо обученных воинскому мастерству молодых дворян-офицерами в армии более цивилизованных государств. Задача рыцарей на первых порах была крайне простой – отправиться в королевство Винор, разумеется, поодиночке или малыми группами по двое или трое, и предложить свои мечи на службу Олегу. Тот сейчас наверняка будет испытывать постоянный голод на офицерские кадры для своей растущей армии, вот и пусть берет себе Викиных орлов. К тому же землячка собирается поручить рыцарям служить Олегу на совесть и постараться всеми силами сделать хорошую карьеру. Иных заданий она им давать не собиралась, даже сообщать о себе спящие агенты ничего не будут должны, когда возникнет необходимость, их найдут. «Да уж», – покачала попаданка головой, – «уже стал герцогом? Молодец!» «Не думаю, госпожа, что молодец», – возразил опытный барон Теллер. «Слишком амбициозен и дерзок. Голову себе свернет, сверзившись с вершины». «Алгис, да ты же поэт!» – засмеялась Вика, настроение которой после того, как она поделилась своими проблемами с соратником, улучшилось. «Красиво так выразился, только нет, не свернет и с вершины не сверзится. В ближайшем будущем, во всяком случае, объяснять не стану, просто поверь мне на слово». Вика была единственным человеком, кто знал настоящие возможности избранников сущности. Никто, даже Гнеш с Рудием, не ведали этого. Да, все считали Вику могущественной магиней, но никому не приходило в голову, что она может осушать океаны и двигать горы. Правда, попаданка и в самом деле такого делать не могла. Но не дай единый, чтобы однажды в этом мире познакомились с огненным штормом или землетрясом в ее исполнении, или в исполнении того Олега. «И он пока не герцог», – уточнил бывший претор. «Он только отправился в столицу королевства Венор, чтобы там…» «Считай, что уже герцог», – Вика поднялась с дивана. «Пошли посмотрим, кого мне подобрал мой милый Алик». «У меня документы на всех них с собой». «Зачем они мне сейчас?» – пожала плечами повелительница. «Ты же все проверил. Алик тоже не гопоту выбрал, а я…» «Я составлю личное впечатление по результатам беседы. Гнеш, тебе нет смысла с нами идти. Заметил, как на тебя моя вертихвостка смотрит? Она привлекательна, ты восхитительно привлекателен. Так чего зря время с нами терять?» Гнеш понял, что за шуткой сестры стоит недвусмысленный приказ, и артачиться не стал. Не маленький мальчик. «Завтра я могу с тобой пойти на совещание с адмиралами Едориком и Ченком?» «Ты у меня спрашиваешь?» Уже возле двери Вика недоуменно посмотрела на брата. «Тут твой начальник прибыл, если обратил внимание. С ним и решай все вопросы». Она обняла парня и, как и Нелла в их детстве, потрепала по голове. «Я не против твоего присутствия».